Глава 11. За стригушкой к лихоманкам. Отдохнуть подольше не получилось. Расквохтавшаяся избушка потребовала внимания, и под сонное ворчание матрёши кроты вновь забегали по комнатушке, сметая вениками залежалый сор и отчаянно пыля. Вслед за ними в работу включилась и Лида. Она ощущала себя сейчас совсем иначе, чем прежде. Муторное давящее чувство наконец-то полностью спало, словно отступила прочь тяжелая болезнь. Сама Матрёша только руководила процессом, время от времени указывая, кому и что делать. К моменту, когда вернулись монах с волколаком, избушка полностью преобразилась, и теперь приставала к Матрёше, требуя завить кудри в мелкий бес. «Отрасти сначала, тогда завьём», — отмахивалась Матрёша, пытаясь подрисовать себе брови маленьким угольком. Две густые черные дуги на румяном круглом лице сразу привлекли внимание Ерошки, но монах не позволил коту высказаться, вовремя прихватил за загривок и подтолкнул в сторону умаившихся кротов. «Сообразите нам перекус, братцы!» — попросил всю компанию с улыбкой. «После пережитых потрясений желудок требует награды». «Сама! Все сама!» — всполошилась избушка, и когда на столе вновь появилась скатерка, зашептала ей громко, чтобы в этот раз не подвела. «Когда это я подводила?» — замахнулась самобранка вышитым уголком. «У меня все, как в образцовой столовке. Первое, второе и компот». «Давай и сейчас без компоту», — попросила избушка. «Чайку из травок сообрази, да к нему булочек с изюмом. На первое соляночки, на второе гуляш». «Гуляш? Завсегда первым блюдом идёт», — не согласилась заказчица из котёрка. «Обойдётесь поджаркой и пюрой». Слушать их диалог было забавно, и монаху с трудом удавалось сохранять невозмутимый вид, чтобы чего доброго не испортить настроение угощавшей стороне и не получить вместо солянки три корочки зачерствелого хлеба. Лида с Матрёшей были заняты другим, разглядывали намотку на лапе прилегшего к печи волколака. «Слышь, парень», — обратилась к нему Матрёша, — «сейчас важное скажу. Если ты меня понимаешь, мотни головой». Волколак посмотрел насмешливо, но головы качать не стал. Напротив, положил ее на лапы и шумно зевнул. «Издевается скотина», — пробормотала под нос Матрёша. «Вот как к такому подступиться?» «Хочешь, я попробую?» Монах присел рядом. «Нужен нож или ножницы?» «Свеча нужна, которую у Тихона брали. Нитку перерезать нельзя, только пережечь над пламенем. Хорошо бы сначала от нитки его избавить, а потом уже пропечь как следует». «А совместить эти действия нельзя?» Лида легонько коснулась спутанной шерсти, и когда волколак взглянул на нее, заметила синие искорки в глубине его глаз. «А это мысль», — одобрила ее Матрёша, и, подмигнув, похвалила. «Молодец, моя школа». «Протесту не забудьте», — подала голос избушка. «Его всего обмазать нужно будет. Одну только дырочку для воздуха оставить, и все». Услышанное явно не понравилось волколаку. Он поднялся на лапы и ушел к дальнему углу. А когда Матрёша шагнула за ним, оскалился предупреждающе, высказывая недовольство. «Ничего у вас не получится. Не справитесь вы с ним», — ехидно прокомментировала прабабка. «Норовистый волчок вам достался». «А мы сковородой», — начала была Матрёша, но из угла грозно зарычали. «Вы это...» — заторопилась избушка. «Давайте уже к столу. Поешьте, отдохните, а после думку думать станете». Так они и поступили. Тем более в этот раз Стряпня с котерки оказалась довольно вкусной. От наваристой и густой солянки разносился упоительный аромат. На пушистой горке пюре щедро были выложены поджаристые кусочки мяса в подливке. Горячий чай благоухал лимоном и мятой, пухлые пирожки поблескивали изюминными глазками. Монах пробовал и хвалил каждый съеденный кусочек, и избушка расцвела. «На здоровьечко, милой, все на пользу пойдет, уж не чаяла, что придется гостей привечать. Столько лет в тоске провела, а тут-то бац, и такой вираж. Мне бы еще кудри завить для полного счастья. Хрустальная мечта молодости, эти самые кудри». «И завьем», — пообещала матрёша. «Мох на крыше каргаруши пощиплют, освежат его, а я бегуди поставлю. Только ты сперва подскажи, есть у тебя...» Она замолчала, мысленно докончив предложение, и телепат-избушка все отлично поняла. «Ох ты умница какая!» — взвизгнула она. «Додумала-таки до дела. 7 минут, все сообразим». О чем попросила матрёша, никто так и не понял. Лида была занята тем, что подкладывала волколаку новую порцию мяса. Монах с аппетитом уничтожал пирожки. Наевшийся до отвала ерошка счищал с усов кусочки подливы, и только кроты-каргаруши оставили свои мисочки и заторопились выполнять новое поручение избы. «Особому гостю особое питье», — ласково залепетала избушка, когда ее помощники поставили перед волколаком широкую чашу. «Водица чистая, бодрящая. Глотни глоточек, мил дружочек, не протився». Волколак принюхался и с шумом начал лакать, роняя капли на взявшуюся на груди колтунами шерсть. «Чего это так пахнет?» Ерошка полез было поближе, но матрёша ловко перехватила кота и сунула его монаху. «Придержи своего балбеса, пока все дело не попортил. У нас порция строго на одного рассчитана». Волколак допил и не смог подняться. Лапы разъехались по сторонам. Вытянувшись на полу, он судорожно вздохнул и захрапел. «Ну вы даете!» — восхитился монах. «Просто профи, обе!» «А шо, я многое могу!» — кокетливо промурлыкала избушка. «За столько лет не растеряла квали, кфили, какацию!» «Что вы ему подмешали?» Лида попыталась приподнять голову оборотня. «Это не опасно?» «Сон траву. Не опаснее нитки на его лапе», — успокоила ее матрёша. «Хватит окучивать мужичка. Мы должны успеть, пока он дрыхнет». «Тесто! Тесто не забудьте!» — напомнила им изба. «Он уже на подходе». «Помним!» — матрёша деловито огляделась. «Так, монашек, тащи лопату. Лида, сейчас будем его обмазывать». «Хорошо, мажьте!» — покрикивала избушка. «Чтобы вся шерстя напрочь отвалилась. В печь войдет волком, а выйдет человеком». «Подождите!» — Лиду внезапно осенило. «Его шерсть! Она останется у стригушки. Это не страшно?» «Мля!» — взревела матрёша, прихватив себя за волосы. «Вот это прокол! Как я сама не додумала! Лида права, стригушку тоже нужно в печь, причем вместе с ним!» Она назвала ее полным именем. Ни тёпленькая, ни Лидка. И это еще больше воодушевило Лиду. «Я принесу стригушку», — решительно заявила она. «С ума сошла», — вытаращился монах. «Тебе мало было приключений?» «Пусть идет», — поддержала Лиду матрёша. «Больше ведь некому. Лихоманки ей обрадуются». «Вот именно!» — кивнул монах. «Обрадуются и больше не отпустят. Если иначе нельзя, я тоже пойду». «Нет, я должна пойти одна, иначе они не поверят». «Одна?» — подтвердила Матрёша. «Нас они сразу раскусят. Алида прекрасно сыграет под дурочку». «Я легенду придумала. Скажу, что решила сделать фигурки». «А они не удивятся такой внезапной перемене?» «Им пофиг», — махнула рукой Матрёша. «Обрадуются только. Не бойся, Ледок, с тобой будет транслятор». «Если что пойдет не так, я примчусь выручать». «Транслятор?» — изумился монах. «Это что за штука?» «Мое изобретение». Матрёша выложила на стол коробок, не больше спичечного, внутри которого что-то подозрительно скреблось. «Не открывай», — удержала она Лиду. «Он шустрый, сразу сбежит. Только если понадобится помощь, выпустишь его. Поняла?» «Поняла». Лида спрятала коробок и ободряюще улыбнулась. «Не волнуйтесь, я справлюсь». «А от меня будет платочек». Избушка с шумом подула, и Лиде на плечи спланировала тонкая прозрачная шалька. «Как припечёт тебе, накинь на голову, дотекай побыстрее». «Платок-невидимка?» Монах потянулся потрогать, но избушка недовольно шикнула. «Руки-то не распускай, а то быстро разрядится». «Ну, я пошла?» Лида приоткрыла двери и, оглянувшись на прощание, ступила за порог. «Может, проследить за ней?» — никак не успокаивался монах. «Нельзя. Надо, чтобы все выглядело правдоподобно. И вообще, перестань за ней колотиться. У нее другой ухажер имеется». Матрёша мимоходом погладила похрапывающего волколака и направилась к бодейке с тестом, чтобы его осадить. «Не дрейфь, монашек», — пропела изба. «Лидка наша теперь со всем справится. Видал, как она волка охаживала? То-то. В тихом омуте много кто водится. Всех и не перечесть». Рассмеявшись каким-то своим мыслям, она примолкла, лишь время от времени огрызаясь на прабабку. Матрёша же прилегла на лавку и попросила подать сигнал, если сработает транслятор. «Скажи хоть, как он сработать должен?» — попросил монах. Но услышал в ответ загадочное «ты поймешь». По расчетам Матрёши, лихоманки сразу должны были проявить себя, и Лида настроилась на быструю встречу с сухоручкой. Однако время шло, но сестры не торопились показываться, и Лида начала волноваться. Она не знала леса, не представляла, как долго ей понадобится идти до нужного места, и очень боялась заблудиться. Повертев коробок, который вручила Матрёша, Лида все же не решилась его открыть, пока еще не видела в этом необходимости. Вернуться она сможет самостоятельно. Благо, что не сходила с тропинки. Но сначала нужно прикинуть, что делать дальше. Поразмыслив, Лида решила просчитать до 1000, и если после этого все так же ей никто не встретится, поворачивать обратно к избушке. Она запретила себе думать о том, какую реакцию вызовет у Матрёши отсутствие стригушки. Недовольство новообретенной приятельницы ее сейчас не волновало, а вот Николая было искренне жаль. Ведь без уничтожения кукляшки он не сможет получить полноценную помощь и, возможно, не сможет обратиться в человека. Стоило Лиде вспомнить Николая, как он появился перед ней на тропе. Выступил из-за деревьев, улыбчивый, синеглазый, высокий. С прошлой встречи в глуши она помнила его именно таким и сразу узнала. «Николай?» — Лида застыла в растерянности. «Но как? Все получилось без стригушки? Так быстро?» Николай улыбался и молчал, а потом поманил ее к себе и, развернувшись, пошел вперед. «Николай, подождите!» Лида побежала за ним, но он лишь обернулся, не замедляя шаг, и снова кивнул. «Николай!» У Лиды не получалось его догнать. «Да подождите же! Куда мы идем?» Как только прозвучал последний вопрос, Николая не стало. Только что он шел впереди и вдруг рассыпался трухой и разом исчез. Опешившая Лида снова осталась одна посреди мрачного леса, а в голове неприятно проскрежетал искаженный помехами голос, запоздало приказав ей остановиться. «Прием! Изба на связи! Как слышно меня? Прием! Ответь что-нибудь, Лидка! Ты слышишь меня? Прием!» «Я вас слышу!» Сжав руками виски, поморщилась Лида. «Если можно, уберите помехи, мне больно!» «Ишь, нежная какая!» Фыркнула сквозь шум, но скрежет заметно уменьшился. «Так лучше, Лидка! Прием!» «Так лучше!» Лида огляделась, пытаясь понять, откуда доносится звук, и голос сразу среагировал на это, приказав ей не вертеться. «Здесь был Николай», — сообщила Лида запоздало. «Да какой Николай, бестолковка! Лешак тебя за собой сманил! Спасибо, что вовремя догадалась спросить, куда идете. Он таких вопросов страсть как не любить, вот и слинял». «Лишак!» Лиде сразу сделалось неуютно. Она готова была встретить лихоманок, собиралась побороться за спасение Николая, но при упоминании лишака мгновенно испугалась. «Лишак, ты в оба гляди, там много кто шастает, не влипни». «Я теперь с нее глаз не спущу», — перебил избушку Матрёшин голос. «Признаю твою правоту, за литком нужно приглядывать». «Когда я ушибалась?» Фыркнула в ухе, и Лиду снова накрыла волна помех. Сквозь них прозвучало совсем уж неразборчивое. «Опыта у нее маловато. Ну ничего, подучим». «Куда мне идти?» Поморщившись, Лида прервала избушкино многословие. «Док, тропочку вишь, по ней шуруй». «Хорошо вам советовать», — возмутилась про себя Лида. «Не вы торчите посреди незнакомого леса. Не вас. Чуть не увел за собой лишак». «Ты позови их, Лидок», — посоветовала ей Матрёша. «Покричи сухоручке». «Не вздумай», — кудахтнула избушка. «Сейчас как, посбегаются всякие? Иди да помалкивай. Лихоманки сами подадут знак». Матрёша возразила, и между ними тут же затеялся спор. По мозгам ударила новая порция помех, а потом все стихло. Звук оборвался так неожиданно, что Лида почувствовала себя глухой и не сразу среагировала на появление еще одной твари. Существо постаралось принять облик ее знакомых и одновременно предстать матрёшей и монахом. К мужскому телу лепилась женская голова. Четыре руки торчали по бокам, а ног было на одну меньше. Издав сиплый звук, тварь попыталась взмахнуть рукой, и все четыре конечности не впопад взметнулись и опали. Идти она не могла, не успела приноровиться, стояла, оперевшись на ствол, и кривовато улыбалась Лиде. «Плюнь на него!» — снова ожила связь. «Бяшка безобидный, дурной!» «В этом вы с ним схожи. Мысли твои считал, вот и обернулся. Плюнь на него и иди дальше». Лида плевать не стала. Перешла на бег и быстро миновала приклеившегося к дереву бяшку и не заметила, как упустила платочек избушки. «Бег, бег, бег». Разочарованно зачирикала вслед и выдохнула с шумом, едва не сбив Лиду с ног. Она не стала оборачиваться и только побежала быстрее. А над лесом еще долго разносилось унылое бяк, бяк, бяк, бяк, бяк, бяк. За деревьями мелькнуло черное платье. Шаркнула о ствол корзина, полная сучков. Параллельно Лиде брела перевейница, и встреча с ней ничего хорошего не сулила. В прошлый раз она уже перемела Лиде дорогу. Спасибо Бадюле, что появился вовремя и помог. «Эй, Лида!» Сейчас же позвали откуда-то сверху. Стоило только вспомнить о Бадюле, и вот он уже восседает на толстом сучке, болтает ногами в дырявых калошах и манит, манит. «Эгей, Лида, полезай сюда, сюда, сюда, сюда!» «Все, блазь, не ведися», — предостерегла избушка. «Как слышно мне? Прием!» «Отлично слышно!» — нарочито громко произнесла Лида и скрутила лже-бадюле дулю. Издав трель, сходную с птичьей, лесной дух растекся туманом, на тропу упала лишь пара калош, едва не задев Лиду по голове. «Не нравится мне это», — подала голос матрёша. «То ли они ее проверяют, то ли что-то почуяли». Изба проворчала невнятное, но Лида переспрашивать не стала. Увидела, как издалека по тропинке к ней направляется сухоручка. Тетка слегка прихрамывала после падения. Здоровой рукой придерживала край длинной накидки, надетой вместо порванного пальтеца. «Глазам не верю», — начала она издали. «Ты ли это, мастерица?» «Я», — выдохнула Лида и от волнения широко зевнула. «Поругалась с этой». «С толстухой?» «Она совсем не толстая», — возразила Лида. Она знала, что матрёша на связи и не хотела, чтобы та злилась. «Да ты никак ее защищаешь. Толстуху-то». «Я? С чего бы? Нет, конечно». Лида совсем запуталась и от этого еще сильнее, до слез раззевалась. Удивительно, но это сыграло в ее пользу. Сухоручка поверила в ее искренность. «Да ты до сих пор не прочухалась», — удовлетворенно кивнула она. И, оказавшись рядом, подхватила Лиду под руку, потащила за собой. «Пойдем-ка до нас. Шагай, шевелись, пока лес тебя к себе не прибрал». «Как это?» — выдохнула Лида и специально споткнулась. Да так сильно, что тетка едва смогла ее удержать. «Что значит «не прибрал»?» «Не сожрал. Здесь на таких, как ты, открыта охота. Хорошо, что сестры тебя почуяли. Теперь, наконец, и работу сладишь». «Вы про фигурки?» — пробормотала Лида, старательно загребая ногами травинки и мох. «А если я откажусь?» «Попробуй», — хохотнула сухоручка. «А я на тебя посмотрю. У сестер с такими разговор короткий». В голосе ее прозвучала скрытая угроза, и у Лиды холодом свело позвоночник. Она только теперь окончательно осознала, что без подготовки и с одним лишь матрёшиным коробком попёрлась в логово лихоманок, не просчитала заранее свои возможные действия, не продумала, как будет выбираться оттуда. Сбоку от тропинки щетинился колючками высокий кустарник, весь улепленный гроздьями высушенных черных ягод. Сухоручка поднырнула под переплетенные ветви и потянула Лиду за собой. Едва успев пригнуться, Лида шагнула за теткой и оказалась посредине огромной полутемной норы. От стремительного перемещения в голове закружилась, и ей пришлось схватиться за стену, чтобы не упасть. «Принимайте квелую», — довольно отрапортовала сухоручка. «Едва дотащила. Девку надо бы взбодрить». «Пришла, пришла, пришла». Отовсюду поплыли тени медузы, заскользили в сторону сжавшейся испуганной Лиды. Лихоманки и здесь почему-то не торопились показывать свой истинный облик, растрепанными клочками, зависли перед ней и потребовали, чтобы выполнила то, что должна. Возражать Лида не стала. Спросила робко про материал и инструменты. «Все есть», — заверила ее сухоручка. «Давай проведу тебя до места. И чтобы быстро все сделала. Сестры не любят ждать». Стараясь не выдать свой страх, Лида послушно побрела за теткой в глубину норы. Медузы плыли следом, и даже не оборачиваясь, Лида чувствовала их леденящее присутствие. Голоса в голове помалкивали. Матрёша и избушка не хотели напоминать о себе без лишней надобности. А может, опасались, что привлекут к себе внимание враждебной стороны. Лиде оставалось только надеяться, что они все так же наблюдают за ней и придут на помощь, если это потребуется.